со страшной силой. Вам, Никита Иванович, вот стало быть, и выпала честь принести жертву. Вы ж всегда хотели сохранить прошлое во всем его объеме. Ну вот и будьте умничкой, и покажите всем пример, как это делается. То есть, конечно, никто не заставляет, пожалуйста, можно не ходить, но тогда вступает в силу указ, потому как он подписан. А если уж указ подписан, то не вступить он не может, и выйдет искусству абзац. Неприятный был разговор, неприятный. Пусть бы, конечно, Никита Иванович и дальше жил себе, сколько ему там отмерено, этого знать нельзя, но жизнь требует выбора. «Ты за искусство или против?» — спрашивает жизнь. И все, настал час ответа. Такие пироги. Поплакавшись давеча на холме, в хвоща,